Глава 21. Когда Иосафат почил с предками и был похоронен вместе с предками в городе Давидовом, вместо него воцарился его сын Иорам. У него были братья, сыновья Иосафата: Азария, Иехиел, Захария, Азария, Михаил и Шефатия. Все они были сыновьями Иосафата, царя Израилева. Отец щедро одарил их золотом, серебром и другими дарами, дал им во владение крепости в Иудее. Царство же он передал Иораму, своему первенцу. Когда Иорам сменил своего отца на престоле и укрепил свою власть, то предал смерти всех своих братьев, а с ними и некоторых вельмож Израилевых. Когда Иорам стал царем, ему было 32 года. Он царствовал в Иерусалиме 8 лет. Он шел по пути царей Израиля, делал то же самое, что и весь род Ахава, ведь его жена была дочерью Ахава. Он творил дела, ненавистные Господу. Но ради договора, заключенного с Давидом, Господь решил не губить Иудею. Ведь Господь пообещал Давиду, что светильник его рода не угаснет вовек. При Иораме эдомитяне восстали и вышли из-под власти Иудеи и поставили себе собственного царя. Иорам выступил против них в поход вместе со своими полководцами и колесницами. Ночью он разбил эдомитян, окруживших его вместе с его колесничными отрядами. С тех пор и до ныне Эдом не подчиняется Иудее. Тогда же и Ливна восстала против власти Иорама, потому что он оставил Господа, Бога своих отцов. Он даже устраивал в иудейских городах капища, жителей Иерусалима вовлекал в блуд, иудеев сбил с пути. К нему пришло письмо от пророка Илии: «Так говорит Господь, Бог твоего предка Давида: ты не шел по пути своего отца Иосафата и Осы, царя Иудеи, а пошел по пути израильских царей и стал вовлекать в блуд жителей Иудеи и Иерусалима, как делал это род Ахава, и своих братьев, сыновей твоего отца, которые были лучше тебя, ты убил. За это Господь обрушит великое бедствие на твой народ, твоих жен и детей, на все твое имущество, а тебя самого он поразит изнутри тяжкой болезнью, которая будет длиться изо дня в день, пока не вывалятся твои внутренности от болезни наружу». Господь возбудил вражду к Иораму в филистимлянах и арабах, подчинявшихся кушитам. Они напали на Иудею, прорвались вглубь страны и разграбили царский дворец, а жены детей Иорама увели в плен. Не осталось у него сыновей, кроме младшего Иоахаза. После этого Господь поразил его внутренности неизлечимой болезнью. Она длилась и длилась, а на исходе второго года внутренности вывалились от болезни наружу, и он умер в страшных муках. Народ не стал зажигать в его честь костер, как зажигал в честь его предков. Иорам стал царем в возрасте 32 лет и царствовал в Иерусалиме 8 лет. Никто не горевал о его смерти. Он был похоронен в городе Давидовом, но не там, где похоронены цари.